Глава вторая. Во времена Спартака жила одна такая Герардеска. Сначала она была рабыня, потом убежала к восставшим и сражалась. После поражения ее распяли на кресте, как это было принято, но военачальник Крас проезжал мимо и забрал ее. Очень красивой она ему показалась в таком-то виде и отправил в гладиаторскую школу. Она дралась на арене и целый год всех побеждала, и мужчин, и женщин. А знаешь, кто ее убил? Кто? Львы или тигр какой-нибудь? Два карлика. Один зашел сзади и воткнул ей в почки эти, как их, вилы. Трезубец, да. А потом уже добили в грудь и в живот. Интересно, как их звали? Если рассматривать это как притчу, прикинь, у нее было три жизни. В рабстве, в армии, в школе. Все не сахар. И вот ей 28, она непобедима, а тут какие-то карлики. Что может уничтожить такую сильную женщину, а? Если как притчу, то, ну, я не знаю, предательство и ненависть, говоря красиво. Сомневаюсь. Это мужской подход, а женщине страшны только время и правда. Не понял. Не могу объяснить. Но если что и втыкает вилы в почки, так это правда, а время добивает. Тебе видней, тебе видней. Два врага у меня, два врага. Я обманываю и смеюсь над ними, но только до тех пор, пока не ослабею, и один не зайдет со спины с этим своим трезубцем. Она проснулась в 9 утра, села в постели и открыла ноутбук. Ответила на письмо, выпила кофе, помахала Паше. Он уходил. В окне, которое у нее около кровати, был солнечный сентябрь и яблони. Вернее сказать, что кровать около окна. Но это по правилам русского языка, а по ее собственным так верней. Ее кровать уходит корнями глубоко в пол, в бетон, в почву, и Оленька плывет на большом корабле вместе с землей, как та женщина, чей глупый муж сновал на маленьких корабликах и всерьез думал, что это и есть настоящая жизнь. А это было всего лишь приключение яблока, упавшего с ветки, откатившегося неожиданно далеко, смытого волной и волной возвращенного, уже сморщенным. И вот она, капитан своего корабля, хозяйка своих яблок и слов, госпожа своих женихов, один из которых — этот сентябрь. Она дождалась, когда на ступеньках стихнут шаги, и заплакала. Ах, все так хорошо начиналось вчера, в воскресенье, когда она проводила на Тверской испытание новых осенних туфель. Космические ракеты по сравнению с этим — маленькая человеческая глупость. Что там той небесной ерунды? Обернется пару раз вокруг планеты и сгорит, а ей в этих туфельках гулять и гулять, и этот первый выход бесконечно важен. Кто бы знал, как иногда вероломна обувь. Засовываешь в нее чудесную белую ножку с алыми ноготками, а через 2 часа туфли полны крови, и никакого принца за это русалочке не положено. Ступни превратились в пылающие куски мяса, безо всякой компенсации. И Оленька страшно волновалась, как оно все пройдет. Чутко прикасалась к асфальту маленькими коричневыми подошвами, беспокоилась вообще и по отдельности. За косточку на правой ноге, за подъем на левой, за оба мизинца, очень сильно и немного за щиколотки. И все прошло поразительно хорошо. 1,5 часа она проходила быстрым шагом, и только тогда стало немного неудобно. Но это мелочи, для первого испытания отлично. Оленька даже позвонила нескольким людям, чтобы сказать: «Да, да, прекрасно, спасибо, мы сделали это. Они как на крылышках. И земля такая маленькая, такая красивая. Вы бы знали, вы бы знали, я лечу, и отсюда мне видны огни». А потом в кафе все и случилось. За соседним столиком она увидела старика, точнее, не его даже, а только морщину на шее, сероватую, глубокую. Не такую, что можно немного подколоть гиалуронкой и полгода потом не думать, и не такую даже, чтобы как-нибудь подтянуть и отрезать, а совершенно безнадежную морщину навсегда, далеко не первую и не последнюю, одну из тех, что среди прочих превращают тела в пустые перчатки и ничего уже не меняют, потому что старость есть старость. Она, испытатель туфель и хозяйка своих яблок, смотрела, как вишенка с вершины пирамиды, и видела, как мир миллионы лет рос и стремился к тому, чтобы она родилась, и взглянула на него глазами ореховыми и зелеными. Потому что если вы живете с другим ощущением, вы живете напрасно, и вы безответственны, как таракан, если не чувствуете под ногами миллиона черепов, если в голове у вас нет голосов, кроме голоса благоразумия или жадности. И вдруг, никакая не вишенка, а лишь звено, за которым последуют такие же черепа. И мало того, что время не остановилось сейчас, как золотой омут и мед, оно даже на секунду не замедлилось, чтобы обрадоваться Оленьке. Оно продолжает течь. И мало того, что не подколоть, не отрезать, все гораздо хуже, чем казалось. Она ведь может умереть. Точно так, как углубляется эта его серая морщина. Где-нибудь начнет расти плотный шарик или наоборот, истончаться сосуд, и однажды, без взрыва, без грохота, без фиолетовых молний, она умрет. И поэтому она молча ехала домой, весь вечер и всю ночь дожидалась, пока закроется дверь, затихнут шаги, дождалась. Отставила чашку, захлопнула ноутбук и заплакала. Оленька не то чтобы не доверяла Паше, но старалась при нем не терять лица. К тому же у него была скверная привычка контролировать ситуацию. Чуть что наскакивал с вопросами и готовыми решениями. «Что случилось? Кто тебя обидел? Хочешь, накажем его?» И у него делался такой странный вид, когда выяснялось, что не с кем воевать, не надо ничего разруливать, а просто женщина плачет от того, что время идет. Когда они только познакомились, Паша сказал, что занимается рекламой, и на некоторое время Оленьке хватило этой информации. Чуть позже уточнил: политической. Это когда листовки перед выборами в почтовый ящик бросают. Примерно так. В 90-х политическая жизнь кипела. Пенки не снимал только ленивый. В депутаты рвались все. Жулики-бандиты, торговцы, журналисты, актеры. Многие из тех, у кого были деньги или популярность, хотели конвертировать свой капитал во власть. Паша помнил детскую радость начинающих Макиавелли, открывавших для себя черный пиар. Ах, налепить на машины портреты конкурента вечным клеем. Ах, напечатать от его имени воззвание в защиту пидорасов. Ах, пообещать пенсионерам издевательскую помощь в 30 рублей. Да еще и не дать. Из сильных жестких людей повылазили плохиши и шапокляки, которые весело оплачивали мелкие пакости. Охотно заказали бы и крупные, но Паша не брался. На то существовала дружественная фирма, которой передавались по-настоящему опасные проекты. Он терял деньги на этом своем чистоплюйстве, зато исхитрился сохранить репутацию, которая пригодилась в нулевые. Шальная политика закончилась. Остались надковерные публичные игры. Какие-то денежные массы еще вяло перетекали туда-сюда, но всякому стало ясно, что в стране есть одна партия, один хозяин, одна кормушка, к которой подпустили более или менее чистеньких и очень ловких. Тех, кто умел манипулировать массами, не раздражая людей, не высовываясь на экраны, не звоня направо и налево об акциях. Пашина фирма считалась независимой. Иногда бралась за чисто коммерческие заказы. Немножко подкорректировать общественное мнение в пользу нового бренда или во вред старому. Кроме официальной рекламы, идущей по телевизору, разумные люди заказывали и другую, неявную. Слухи, так называемые новости из агентства ОБС, одна бабка сказала, как шутили специалисты, и якобы стихийные вбросы информации в сеть. И существовала настоящая работа, настоящие задачи и настоящие деньги. Оленька могла быть идеальной женой для синей бороды, никогда не спрашивала об этом настоящем, и Паша иной раз задумывался, вправду ли она ничего не замечает, или раз и навсегда поняла, если откроет запретную дверь, потом не сумеет стереть кровь с ключа, не сохранит хрустальный покой, который был в ней самым драгоценным. Она так берегла душевное равновесие, что почти всегда отказывалась ходить на их корпоративчики, как называли широкие купеческие праздники, в которых не могли отказать себе даже самые серые из кардиналов. Паша, одна из главных фигур компании, должен был появляться с женой, точнее, имел право, которым редко пользовался. В нижестоящих-то сотрудниках воспитывался дух фирмы, дескать, отлепись от жены и матери своей и прилепись к общему делу, и стань с ним плоть едина. В том смысле, что тебя, конечно, в итоге поимеют, но рядовым бойцам эту мысль до конца не разъясняли. А в руководстве, напротив, если есть отец родной, то должна быть и какая-то родная мать. Оленька на эту роль не согласилась. Когда впервые попала на их праздник, ее поразила общая, почти дьявольская веселость. Она знала это состояние. Бывает, примешь какое-то тяжелое и неприятное решение, противоречащее основам твоей натуры. Потом ты охватывает безудержная легкость. От того, что трудный этап наконец-то пройден, молоток стукнул 3 раза, продано, а теперь не терзаться, а дело делать надо и все положенные бонусы получать. Осталось самое приятное. Обман был необходимым инструментом для работы, но даже осознавая его неизбежность, они старались не признаваться во лжи без нужды, ни близким, ни себе. Но сейчас среди своих можно не скрывать ни методов, ни острой радости от красоты сделанных шагов. Да, мы трюкачи, манипуляторы, наперсточники, у которых вместо шарика маленькая невзрачная правда. И публика, открыв рот, следит за руками, не подозревая, что зернышко истины давным-давно зажато между ловкими пальцами. Но друг другу можно похвастать. Мы опять всех сделали. И это, черт возьми, круто! Кивнуть, как профессионал профессионалу, получить одобрение тех, кто понимает. Важен не предмет твоей работы. Главное, насколько хорошо ты ее исполняешь. И когда собираются те, кто способен ее оценить, испытываешь что-то похожее на счастье. Оленька увидела не одного-двух, а десятки людей, горящих лихорадочным возбуждением, подбадривающих друг друга, по-настоящему единых в своем падении, грехе? Нет же, к чему тут пафос? Ей хотелось сказать «в своей беде». Да глупо было называть бедой окружающую роскошь и сияние. В своем выборе, вот как, и в своем деле. В общем, от этого зрелища ей сделалось нехорошо. Пару лет назад Паша все-таки вытащил ее на какое-то совсем уж шикарное мероприятие. Ну и чем это закончилось? До сих пор аукается. Она сидела за VIP-столиком самого что ни на есть VIP-ресторана, по крайней мере, в смысле цен, и умирала от грохота. Как раз на нее был направлен здоровенный динамик, который сначала выкрикивал приветственные речи, а потом залился попсовыми песнями, в данный момент в народном стиле. За спиной на сцене румяная девка пустилась в пляс, сложив руки по кадрильному, но Оленька предпочла не оборачиваться. Глядела на огромную плазменную панель, где транслировалось все происходящее. Широкий прямоугольный экран жестоко сплющивал фигуры, и она испытывала некоторое удовольствие, наблюдая, как высушенные модельные звездочки превращаются в толстеньких коротконогих крестьянок. Девка меж тем прооралась насчет валенок, но не успела Оленька глотнуть 10 секунд тишины, как некто в белом пиджаке завыл что-то в латиноамериканских ритмах. Когда он сфальшивил в 4-й раз, Оленька не стерпела и попросила Пашу убавить звук. Тот пошарил за колонкой и сказал, что ручек не наблюдается. Разве только обесточить, а на это он пойти не может. Соседи по столу явно наслаждаются уровнем шума, хлопая, топая, как положено образцовым компанейским парням. «Может, сходишь к звуковикам? Они бы там подкрутили чего?» Паша кивнул, исчез на несколько минут, а потом возвратился и пожал плечами. «Не выйдет. В аппаратной такой кумар стоит. Представляешь, они укуренные все. Врубили на полную, типа народ доволен, и ладно». «Какие засранцы!» — через силу улыбнулась Оленька. «Не стоит портить мужчине праздник, хотя голову сдавило не по-хорошему». Паша встал, поцеловал ее в висок. «Прости, мне тут кое с кем раскланяться надо». Это была часть его работы. Тусоваться, похлопывать по плечу подчиненных, жать руки серьезным людям, целовать пальчики VIP-спутниц. Жаль, что Оля такая бука. Но характер есть характер. Ломать свою женщину Паша не хотел даже ради дела. Оленька подождала, пока он скроется из виду, опустила ресницы и с порхающей улыбкой, адресованной всем и никому, выбралась из-за стола. Фланируя, двинулась к выходу из зала. Она не могла сбежать, но твердо решила найти звуковиков. Эти сукины коты не имеют права издеваться над заказчиком за такие-то бабки. Но решимость ее угасла, когда она потянула на себя неприметную дверь аппаратной. Сизый душистый дым действительно бил в нос с порога, и, посмотрев в расслабленные лица операторов, Оленька поняла: они с готовностью подрегулируют что угодно, только за результат никто не поручится. А срывать вечер не хотелось. По крайней мере, тут было тихо. Она дернула плечами, укутанными в серый шелк, и зашла, притворив дверь. Она никого здесь не знала, и ее никто не знал. Но на диване у стены сидел парень с джойнтом бесстыжих размеров, с кубинскую сигару. «Я Оля, а я Клевер. Держи». И все между ними стало хорошо и понятно. Когда через 40 минут обеспокоенный Павел заглянул в комнату, Олина головная боль совсем прошла. Она смеялась, блестела глазами и слушала Клевера, который вдохновенно гнал что-то о хитростях древних индейских воинов. Будто направленный звуковой волной, можно насмерть поразить мышь при условии, что она будет белая и красноглазая. Собственно, оттого женщины и вопят каждый раз. Атавистическая память срабатывает. Паша послушал минуту, оценил обстановку и ласково сказал: «Оленька, давай-ка Иван тебя домой отвезет». «А десерт?» «Как раз захотелось сладкого». Она знала, что к финалу банкета приготовлен огромный многослойный торт в виде карты России. Синие кремовые реки и зеленые леса, шоколадные горы, льды из безе и красивый марципановый Кремль, там, где Москва. «До него еще часа два, а ты, я смотрю, уже устала. Я бы попросила отрезать тебе кусочек». Павел на секунду представил, как в зал вкатывают тележку с Россией, у которой западные территории аннексированы в пользу укуренной Оленьки. «Но лучше велю шоферу, чтобы он заехал по дороге за пирожными». Она колебалась, но Паша уже взял ее под локоток и обернулся к парню, который наблюдал за ними с медленной безразличной улыбкой. «Пяточку?» — радушно предложил Клевер, сфокусировавшись на Паше. «Пропущу. Пошли, проводишь даму». Клевер встал, прихватил куртку и вышел вместе с ними. 5 часов спустя Паша вернулся домой. В спальне никого не было, и он прошел в библиотеку. Перед мерцающим экраном в широком кожаном кресле крепко спала парочка. Оленька все в том же вечернем платье, уже изрядно помятом, и выпачканный шоколадом, и Клевер. Олина кудрявая голова лежала у него на плече. На полу валялись его куртка и пустая коробка из-под пирожных. Паша очень осторожно разбудил парня и поманил в кабинет. «Через полчаса тебя Иван в город отвезет. А пока зайди, чаю выпьем». Оля даже не проснулась, когда Паша нес ее в кровать. Так у нее появился новый любовник. До этого был другой, долго, очень яркий, но постепенно начал стираться, меркнуть, а потом и вовсе исчез. Ее всегда восхищала осенняя медлительность отношений, когда вот перед тобой только голые черные ветки, и так легко сравнивать состояние недельной давности с нынешним днем, но совершенно невозможно уловить, что изменилось между вчера и сегодня. А когда увядание длится годами, и вовсе не заметить, когда человек есть, а когда уже нет. Ведь несколько взглядов назад от него вроде еще оставалась тень. И год минул с тех пор, как он истаял совсем, и номер его она поленилась перенести в новый телефон, когда восстанавливала контакты из потерянного мобильника. А теперь, значит, Клевер. Клоуве, лав Клоуве. Начиналась их 3-я осень, а сентябрь все не желал остывать, был сух и горяч, как сено, вызолоченное солнцем. Они уходили в поля, где пчелы давно выбрали весь мед из красных и белых цветов, но кое-где оставались еще редкие островки зеленой травы, и можно было валяться, рассматривая выбеленное небо. Высокие стебли закрывали остальной мир. Казалось, будто вокруг никого. Они невидимы, неуязвимы и бессмертны. И порой Оленька находила в зарослях нетронутый летний клевер и высасывала из соцветий сладкий молочный нектар. Потом они возвращались домой, пили виски в библиотеке, говорили о вещах внешних и странных, вроде конца миров, экологической катастрофы и магии. К вечеру он уезжал, не дожидаясь Паши, хотя тот здоровался с неизменной приветливостью и всякий раз предлагал шофера, который гораздо надежнее, чем разбитые пригородные автобусы. «Но надо иметь совесть», — туманно произносил Клевер и уходил в прохладные сумерки. Оленька была уверена, что Паша не знает. Гордость не позволяла ему допустить мысли о неверности, К тому же он слишком сильный и опасный, и вряд ли стал бы терпеть даже тень подозрений. Пропал бы однажды клевер, да и все. Но пока он здесь и цветет в ее руках, смешит и волнует, все хорошо. Для мужа он всего лишь ее мальчик, разделяющий с молодой женой сладкое безделье, ее разговорчивое полудомашнее животное, вместо кошек и собак, которых Оленька не любила. В иные дни она одевалась попроще и ехала в город, на окраине отпускала машину и шла в метро, долго плыла в текучей толпе на другой конец Москвы. Потом выбиралась на поверхность, брела по липовой аллее и неторопливо входила в красный пятиэтажный дом. Это было не скучно и не противно, хотя от подушки часто исходил запах другой женщины, покинувшей постель пару часов назад. Оленьке делалось немного смешно, когда она вдруг улавливала игристый цитрусовый аромат, пробивающийся сквозь ее, яблочный, будто любовник по ошибке прошептал чужое имя. Сексу это не мешало. Ему вообще ничего не могло помешать, потому что происходящее между ними они не назвали бы ни одним из простых слов, используемых обычно. Можно сказать, что они сплетают хвосты, будь у них хвосты, или взлетают, будь у них крылья, или разговаривают с Богом, будь у них Бог. Но ничего такого не было, поэтому они совершали свои долгие, молчаливые соприкосновения тем, что имели. И, в общем, любой внезапно заглянувший в комнату наблюдатель диагностировал бы их занятия однозначно. И, конечно, ошибся бы. От призрачных этих развлечений не случалось даже оргазма, по крайней мере, у нее. Настоящий секс возможен был для Оленьки только с тем, кто при случае мог свернуть ей шею. Так она думала. Никакого садо и мазо, но в принципе. В принципе, ей важно чувствовать в мужчине сдержанную ярость, которая однажды грозила вырваться. Именно за нею она неизменно возвращалась к мужу. А какая ярость в цветах! Только спрятать лицо в душистые белые лепестки, лишиться рассудка, забыть себя, а потом опомниться, надеть платье, туфельки, выйти из дома, как ни в чем не бывало, и лишь в метро, случайно прикоснувшись к лицу, ощутить на подбородке следы пыльцы.